Мои сочинения передавались из рук в руки. Классик нашей литературы Гранин тоже их прочел. Затем пригласил меня на дачу. Мы беседовали возле кухонной плиты. «Неплохо», — повторял Даниил Александрович, листая мою рукопись, — «неплохо». Гранин задумался, потом сказал, «только все это не для печати». Я говорю, «может быть, я не знаю, где советские писатели черпают темы. Все кругом не для печати». Тут мне хотелось бы прерваться и воспроизвести еще одну миниатюру из Солона Ундервуди. В Тбилиси проходила конференция «Оптимизм советской литературы». Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемаклидзе и сказал «Вопрос предыдущему оратору». «Слушаю вас», — откликнулся Наровчатов. «Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой?» «Да», — удивился Наровчатов. «Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что, почему вы об этом спрашиваете?» «Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый?» «Да», — удивился Наровчатов. «Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно». «И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный?» «Ну, разумеется», — ответил Наровчатов. «Он был лорд. У него был замок. Ей-богу, какие-то странные вопросы». «И последний вопрос насчет Байрона», — сказал Кемаклидзе. «Он был талантливый?» «Байрон — величайший поэт Англии. Я не понимаю, в чем дело». «Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты оптимист?» Продолжим. Гранин сказал... Литератор должен публиковаться. Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть. Я набрался храбрости и сказал, «Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен». Наступила тягостная пауза. Я попрощался, вышел, и сейчас же ударился в темном коридоре о широкие лосиные рога. Это была вешалка, укрепленная с расчетом на пигмея.